Глава 12. Жоржа я ждала с особым трепетом. Несмотря на то, что день выдался насыщенным, я ловила себя на том, что то и дело поглядываю на дверь. Надеюсь услышать шаги бургомистра по коридору и его «Работаешь, Ева?» и увидеть полуулыбку, за которой никогда не было понятно, что скрыто — ирония или одобрение. Мне так и не удалось разыскать никакой информации о Жорже. Что ж, оставался еще один способ — просто пообщаться с ним поближе и сделать так, чтобы он сам рассказал мне больше. И сейчас появился отличный повод для общения — конкурс. Единственное, что мне удалось выяснить наверняка, Жорж действительно любил прислонь, поэтому я была уверена, что он оценит мой порыв. А потом, заручившись его поддержкой, я смогу привлечь побольше горожан. Бургомистра здесь любили и уважали. Что его начинание поддержат, я даже не сомневалась. Я подошла к окну и посмотрела на улицу. Вечер уже начал подсвечивать небо персиковым светом. Стая воронья кружила над еловым лесом. «Да где ж ты?» — пробубнила я, прижимаясь лбом к прохладному стеклу. И словно в ответ на мои призывы, на подъездную дорогу бесшумно ворвался магомобиль. Жорж уверенно распахнул дверь и вышел. Собранный, чем-то слегка озадаченный, но при этом выглядящий, словно с обложки журнала, который любила читать моя матушка. Я поспешила ему навстречу. Слишком быстро, пожалуй. Выбегая из кабинета, споткнулась о Чао, который издал недовольное «мррррф» и перевернулся на другой бок. «Извини», — пробормотала я. Вылетела в коридор и замерла, делая вид, что оказалась тут совершенно случайно. «О, Жорж, ты сегодня поздно!» — бросила я, стараясь сохранить в голосе непринужденность. Небрежно откинула волосы и поправила подол ярко-розового платья, которое было сегодня на мне. Бургомистр кинул на меня рассеянный взгляд и кивнул. «Да, дела». «Какие именно дела?» — он, разумеется, не уточнил. «Может, сходим в Ложки и Вилы, поужинаем?» — предложила я, решив, что разумнее будет поговорить в столовой. «Иди одна». Он взъерушил волосы, явно еще пребывая в своих мыслях. «Я не голоден. Может быть, выпью чашку кофе или приготовлю что-нибудь по-быстрому. Не хочу никуда идти. Нет настроения». Я чуть нахмурилась. «Я могу приготовить что-нибудь для тебя». Внезапно выдала я и тут же сама удивилась своему щедрому предложению. Жорж приподнял бровь медленно и выразительно. «Ты?» — спросил он с легким изумлением. Даже обидно стало. «Да. Между прочим, я уже научилась готовить яичницу и пельмени», — гордо заявила я. Жорж на секунду замер, а потом, к моему удивлению, по-настоящему улыбнулся. Не этим своим загадочным уголком рта, а тепло, с почти незаметной мягкостью в глазах. «Это похвально. Ты растешь на глазах, Ева!» Мои щеки предательски вспыхнули. Это была похвала или его вечная ирония? Хотелось бы верить, что первое. «Ну так что?» — поторопила я бургомистра, которому, как мне показалось, понадобилось слишком много времени для ответа. Все это время он смотрел на меня с каким-то странным блуждающим взглядом, и на мгновение он даже задержался на моем декольте. Вполне себе скромном декольте, между прочим, не таком глубоком, как у цирюльницы Мари. Пришел мой черед приподнимать бровь. Жорж смущенно кашлянул. «Нет, пожалуй, от яичницы и пельменей я откажусь», — сказал он, заставив меня проглотить разочарованный вздох. Жорж сделал паузу, чуть наклонив голову. «Как насчет пасты с морепродуктами?» «Звучит вкусно», — согласилась я. «Только я ничего такого не умею. Можно, конечно, узнать рецепт у Сильвии из соседней лавки. Она просто кладезь с полезными советами». «Не надо», — Жорж улыбнулся. «Я умею. Беру готовку на себя». «Идем», — быстро проговорила я, пока он не передумал. Первое время мы молчали. На кухне было неожиданно уютно. Мягкий свет лампы, запах базилика и чеснока, который уже плавился в масле на сковороде, и негромкое шипение воды в кастрюле, где скоро будет закипать будущий аль-денте. Жорж, как ни в чем не бывало, сунул мне в руку доску, нож и миску с помидорами. «Нарежешь?» «Зачем помидоры?» Я прищурилась. «В названии «паста с морепродуктами» нет упоминаний о помидорах». «Ну какая паста без помидоров?» Снова улыбнулся Жорж. Я лишь тихонько фыркнула и принялась за дело. Нож легко прошелся по кожице первого томата. Кусочки получались идеально ровными. Я даже немного собой гордилась. «Нашла варианты жилья получше?» Вдруг спросил Жорж. «Какие еще варианты?» Я нахмурилась, не отвлекаясь от нарезки. Жорж бросил в сковороду лук. Шипенье масла стало чуть громче. «Я про комнату. Ты ж сказала, что останешься у меня лишь на первое время, а потом найдешь варианты получше. Помнишь?» Я моргнула. «Ах да, что-то такое было. Теперь я вспомнила, что заявила это в нашу первую встречу. Впрочем, сразу же благополучно об этом забыв». «Никаких вариантов нет», — соврала я с самым честным выражением лица. «Совсем никаких». Снова эта дурацкая полуулыбка. Только почему от нее так сложно отвести взгляд? «Вообще ни одного», — с трагическим видом подтвердила я. «В Прислоне никто не сдает комнату». Я сложила нарезанные помидоры обратно в миску и зачем-то посолила. Наверное, сработали советы Сильвии, что для вкуса главное — все не забывать солить. На самом деле я поняла, что никуда не хочу отсюда уезжать. И причин было много. До работы добираться не надо. Да и тайна Жоржа, хоть и могла оказаться темной и опасной, отчаянно манила. А потом я привязалась к черному нахалу Чао. Этот аргумент я и решила использовать. «Да и Чао!» — я кивнула в сторону подоконника, где развалился наш питомец. «Кто кота будет кормить? Ты ведь все время где-то пропадаешь?» Чао, услышав, что говорят о нем, громко мяукнул и с важным видом потянулся. «Видишь», — сказала я, — «у него к тебе серьезные претензии». «Хорошо, оставайся», — удивительно легко согласился бургомистр. Я лишь уточнил. «Что ж, меня не гонят, уже неплохо». Жорж бросил помидоры на сковородку. Те зашипели, заскворчали, наполняя кухню обволакивающим ароматом, от которого предательски заурчал живот. Где-то на фоне уже бурлила паста. И я решила — пора. Было приятно наслаждаться моментом, но пора поговорить и о деле. Впрочем, начала издалека. «Я закончила отчет», — сказала как бы между делом и уставилась в окно, делая вид, что рассматриваю стаю крикливых ворон за окном. «Здорово! Ты быстро справилась! Молодец!» Жорж медленно помешивал содержимое сковородки. «И уже отправила его», — быстро добавила я. «Не стала тебя ждать. Или ты хотел сделать это лично?» — уточнила я с легким нажимом. Жорж покачал головой. «Нет, я не владею магией. Я бы все равно не смог это сделать». Он произнес это спокойно, почти буднично. Но в воздухе повисло странное напряжение, и я уловила, что его признание не такое уж и будничное. «Вот оно как!» — пробормотала в ответ. Не знаю, почему я удивилась. Магия — достаточно редкий дар, но почему-то мне казалось, что у Жоржа она была. Все же он бургомистр. Обычно на такие должности брали людей с магией. Впрочем, Прислань — крошечный город. Могли сделать и исключение. С другой стороны, может, так оно и к лучшему. Теперь я могла быть спокойнее. Ну и ладно, сделанной бодростью заключила я. Значит, я правильно сделала, что отправила отчет. Жорж кинул на меня быстрый взгляд и вернулся к содержимому сковороды. Взял щепотку сушеного орегано и кинул сверху томатов. Все так же уверенно, без лишней суеты. «Казначей мне даже уже ответили». Я нарочито, спокойным голосом делала вид, что не злюсь. Хотя злилась. Вспомнила письмо от некоего Финикова и почему-то захотелось выругаться. «Что ответили?» «Что взыщут с нас пенни за то, что задержали отчет». Жорж равнодушно пожал плечами, даже не обернулся. «Это еще не все», — добавила я. «Они отказались выделять средства на реконструкцию парка». Голос все-таки обиженно дрогнул. И вот он, короткий, резкий взгляд. «Ты все ж попросила». «Я не могла не попробовать». «Но ожидаемо отказали». «Да». Мои плечи поникли, хотя для меня это и не было ожидаемо. Жорж кинул в сковородку креветки, а потом, подхватив кастрюлю, слил воду в раковину. «Признаться, я тоже пробовал. Первое время. Писал, объяснял, просил. А потом понял, что прислань для них лишь пара строк в отчете. Маленький город на севере, который даже не всегда рисуют на картах». «Это нечестно», — пробормотала я, глядя, как пар из кастрюли медленно поднимается к потолку. «А кто сказал, что будет честно?» — усмехнулся Жорж. «И ты решил это исправить?» — спросила я чуть тише. «Ты из собственных средств решил пожертвовать деньги на прислань?» «Догадалась». «Да», — призналась я со вздохом. Жорж кивнул, как будто в этом не было ничего особенного. «Откуда ты взял деньги?» Вопрос вырвался сам собой. «Достались в наследство», — коротко бросил он. «Давай уже ужинать». Значит, снова ушел от ответа. Хоть ответ и был, но какой-то слишком короткий. Мне же хотелось подробностей. Мы уселись друг напротив друга. Перед нами стояли тарелки, где дымилась паста, щедро присыпанная сыром. Аромат был восхитителен. Впрочем, не только он. Простонала я, запуская первую вилку в рот. «Ты можешь открыть собственную столовую и составить конкуренцию Афине». «Этого еще не хватало», — глухо рассмеялся Жорж. Мы с жадностью накинулись на еду. «Знаешь, это еще не все новости на сегодня», — призналась я, когда тарелка почти опустела. Жорж выжидательно поднял брови. «И я тут перебирала корреспонденцию», — начала я, стараясь говорить бодро, с энтузиазмом, — «и нашла письмо. Нас пригласили участвовать в конкурсе малых городов Северной провинции». Жорж не ответил, только продолжал пристально смотреть на меня. «Это великолепный шанс», — быстро добавила я. «Призовая сумма поражает. Нам бы хватило на парк. Думаю, даже с запасом. Фонари, лавочки, клумбы, пруд. Хватит на все». Но чем больше я говорила, тем мрачнее становилось лицо Жоржа. Улыбка исчезла, мягкость ушла. В глазах нет, не раздражение. Что-то другое, непонятное. Бургомистр отложил вилку. Делая вид, что не замечаю перемен в его настроении, я продолжала щебетать. «Условия хоть и сложные, но не невыполнимые. Нужно будет привлечь горожан, но я уверена, мы справимся». «Нет. Всего одно слово, которое заставило меня замереть с открытым ртом. На кухне повисла тишина. Даже Чао, кажется, перестал дышать». «Что значит «нет»?» Я вскипела моментально. Я ожидала недоумения, может, сомнений, даже ворчаний, попытку переложить всю подготовку на меня. Но не это, не категоричный отказ. «Это же возможность для города заработать, да вдохнуть в него жизнь, в конце концов». «Мы не будем участвовать ни в каких конкурсах», — сказал Жорж, не повышая голоса. Он говорил спокойно, но это спокойствие ощутимо вибрировало в кухне. «Но почему?» — я не верила своим ушам. «Это шанс, настоящий шанс. Ты ж сам говоришь, что прислане денег не выделят. Мы можем выиграть приз, восстановить парк, устроить людям праздник». «Именно, праздник. Толпа незнакомых людей», — резко перебил Жорж. «Город к такому не готов». Я уставилась на бургомистра. «Город к такому не готов? Или он сам?» «То есть ты просто хочешь сидеть и ничего не делать?» — вырвалось у меня. «Чтобы парк дальше разваливался». «Ева, ты не понимаешь». Жорж резко отодвинул тарелку. «Иногда лучше оставить все как есть. Город, он хрупкий. Здесь и так все держится на тонких нитках. Ты сейчас дернешь за одну, и все посыплется. Нет, это ты не понимаешь. Я уже почти кричала. Люди здесь живые, настоящие. Им нужно вдохновение, надежда. Им нужно, да хоть что-то. А ты боишься людей? Жорж ничего не ответил. Только встал, прошелся по кухне, уперся ладонями в подоконник и уставился в темноту за окном. «Ты боишься», — прошептала я. «Я не знаю, чего именно, но ты сам не даешь городу стать лучше. Ты будто...» «Хватит!» — голос бургомистра был холоден. «Мы не участвуем. Точка!» «Ну, вообще-то», — сказала я, стараясь дышать ровно. «Я уже подала заявку. Сегодня был последний день, и я отправила письмо еще до того, как ты вернулся домой». Жорж резко обернулся. Его лицо стало почти каменным. «Ты уже что?» «Мы участвуем», — твердо повторила я. «Пути назад нет». Жорж посмотрел на меня так, что я готова поклясться. Сейчас в его голове проносится богатейший запас ругательств. Хотелось бы мне знать, что он думает. Хотя нет, лучше, пожалуй, не знать. Закончив буравить меня взглядом, который я стойко выдержала, бургомистр тяжело вздохнул и, не сказав больше ни слова, вышел из кухни. Чао, дернув хвостом, метнулся был ко мне, но потом, словно передумав, побрел за хозяином, оглянувшись на меня с укором уже у самой двери. Эх, такой вечер смогла испортить. Явственно читалось в нем. Я осталась одна, с пустыми тарелками и целым тазом эмоций. С тяжелым вздохом я поплелась к раковине. Ссора с ссорой, а мытье грязной посуды никто не отменял. Этим я занялась с особым рвением. Вода бурлила, губка скрипела, а я мыла, мыла, мыла. «Ну и ладно», — бормотала себе под нос. «Привыкнет. Смирится. Какой у него еще остался вариант?» И все же внутри все зудело, обида и тревога. Почему Жорж испугался толп людей? Боится быть узнанным? Или причина в чем-то другом? Когда посуда была перемыта до последней вилки, я поднялась к себе. Пора было ложиться спать, но душевное равновесие так и не пришло. Почти полчаса я металась по комнате из стороны в сторону, иногда замирая, вскидывая руки и представляя, как могла построить диалог иначе. «Не хочет участвовать», — бормотала я. «Ну и ладно, пусть сидит дома. Справлюсь сама. Я все смогу. Не зря была лучшей ученицей курса. Подумаешь, Жорж!» На последнем «Жорж» я чуть не запнулась. Не о стул, а о чувство, что в глубине души мне была важна его поддержка. Не как начальника, а как человека. С протяжным «пш» я плюхнулась на кровать. В этот самый момент рядом со мной опустилось мага-письмо. По корявому почерку я сразу поняла. Оливер. Оливер. А ведь я хотела ответить ему сегодня. В итоге даже не вспомнила об этом. Не подумала о нем ни разу. Виной всему этот город с его проблемами и тайнами. И Жоржем. Стало чуточку стыдно. Я схватила письмо и пробежала глазами по строкам. «Детка, привет. Ты чего мне не пишешь?» «Понимаю. Ты очень расстроена, что не попадешь на мою вечеринку. А она обещает быть действительно грандиозной. Там будут все, кого ты знаешь. Да и не знаешь тоже. Все со старших курсов академии и кое-кто даже из министерства. Можешь себе такое представить?» «Я решил, что буду в темно-синем костюме. Помнишь, ты мне говорила, что его оттенок идет к моим волосам?» «Да, ты только вообрази. Лора теперь дружит с той самой Адель, про которую распускала грязные слухи. Я в шоке. А Донни, кажется, хочет снова сойтись с Марисой. Хотя всего неделю назад он мне клялся, что терпеть ее не может». Я отложила письмо, даже не дочитав. Кто с кем снова дружит? Кто с кем сошелся и разошелся? Кто будет шептаться в углу или целоваться за занавеской? Столичные интриги, сплетни и новости. все это вдруг показалось ужасно далеким и неважным. Хотя еще неделю назад я бы жадно ловила каждое слово. Сейчас же что-то изменилось. Но я надеялась, что это пройдет, что я снова захочу вернуться в столицу с ее вечными интригами и интрижками. Но для начала стоило ответить Оливеру. Я взяла ручку, лист бумаги и уселась за стол. «Любимый», — начала я, старательно выводя каждую букву, и замерла. Что написать дальше? Мысли разбежались быстрее, чем слухи на вечеринках Оливера. Рассказать ему о моих проблемах в Прислане? Уверена, ему нет до этого никакого дела. Оливер даже не спросил, как у меня дела. Спрашивать про столичные сплетни он уже рассказал мне больше, чем я хотела знать. Я рассеянно барабанила ручкой по краешку стола, блуждая по комнате взглядом в поисках вдохновения. Вдруг что-то мелькнуло в темноте окна. Я ненадолго замерла, ручка застыла в воздухе. Я встала и выключила свет. Теперь, когда комната погрузилась во мрак, стало отлично видно, что происходит за окном. Мужской силуэт быстро удалялся от дома в сторону леса. Высокий, плечистый, походка резкая, стремительная. Сомнений не было, ни одного. Это был Жорж. На раздумья не осталось времени. Вот он, мой шанс узнать загадку Жоржа. Еще вчера я бы на это не решилась. Но сегодня... Сегодня любопытство пылало во мне. Недолго думая, я выбежала из комнаты.